Глава 16. Неуважение к монарху. Пытаясь разыскать мастеров, которые работали над созданием убежища императора Фаразара, вы быстро выясните, что после завершения строительства они бесследно пропали. Скорее всего, Фаразар приказал их уничтожить, и кузнецов, и инженеров, и даже призраков, которые носили кирпичи. Все они исчезли. Из дневника императрицы Нелит, найденного в 1001 году. Все это было слишком знакомо. Настолько, что даже пугало. Я ожидал большего от культа Сеша. Позолоту и мрамор, а не холодные камни, покрытые грязью. Даже свечей можно было бы поставить побольше. В общем, залы, где они занимались порабощением, не отличались от жутких подвалов Темсы. Это заставило мои поры похолодеть еще сильнее, и даже тот факт, что моя половина монеты спрятана под моим серым халатом, никак меня не успокаивал. Я не отводил взгляд лишь потому, что хотел понаблюдать за порабощением. Мне еще никогда не приходилось видеть проклятый процесс, на котором была построена эта империя. Я встал на скамье позади стены из одетых в алое приверженцев культа. Они окружили колодец, сложенный из досок и кирпичей. Судя по чернильно-черным следам на бортах, он был довольно неглубоким. Из труб, которые нависали над его дальним краем, жидкость скорее капала, чем текла. Рядом с колодцем Никса, словно залитые кровью колонны, стояли Яридин и Лирия. На земляном полу перед ними лежало тело Борона Темса, все еще в его роскошном костюме. По команде сестер, одетые в красное поработители, вышли вперед, чтобы раздеть мертвеца. Они действовали быстро, практично и не испытывали к нему никакого уважения. Меня это обрадовало. Пусть с Темсой обращаются так, как он, с сотнями и даже тысячами людей. Стянув с него одежду и украшения, они с лязгом отставили в сторону его золотистую ногу, все еще покрытую кровью. Одна из сестер кивнула поработителям, и они подтащили обнаженное тело к колодцу и столкнули в черную воду. Тело Темсы с шипением вошло в воду. В темном зале наступила тишина. Поработители и сестры ждали. Лавина толпы затопала ногами, никто ими не командовал, никто не задавал ритм, но они все равно топали в такт. Время шло. Остальные поклонники культа присоединились к ритму, и секунды превратились в глубокие гулкие звуки ударов. Они наполнили пещеру и заставили мои пары дрожать. Именно тогда маслянистую поверхность жидкости в колодце Никса разорвала голубая рука. Работители в перчатках с медной сердцевиной потянули ее вверх, прочь из той воющей пещеры. Его голова была крепко прижата под мышкой. Во мне бушевали противоречивые чувства. Я не знал, что было бы лучше: оставить его, чтобы он увидел, на что обрекал других, или сделать его полужизнью, тем, кого он всегда презирал. Это был не мой выбор, я просто наблюдал за тем, как свершается наказание. Но, если честно, зрелище приводило меня в восторг, даже больше, чем вид Кетча, которого отправили в бездну. Да, Кетч был убийцей, однако нож ему дал Темса. Я просто ревновал. Возможно, Темса причинил вред многим из собравшихся здесь, и поэтому церемония проводится не только для меня. Я хотел, чтобы данный момент принадлежал только мне. Я хотел встать над ним и с ухмылкой приветствовать его. Полужизнь. Мне было приятно видеть, как он, словно когда-то я, извергает из себя воду и отчаянно размахивает руками. Темса смотрел по сторонам, его белые глаза сверкали. С него стекала черная вода Никса. В зале было человек 50, как призраков, так и живых, и половина из них стояла между Темсой и мной, но он все равно нашел меня в толпе. О, как он смотрел на меня! Я улыбнулся, глядя на него сверху вниз, а Темса тем временем бормотал какие-то слова, которые еще не обрели форму. Из него вылетали звуки, которые мог бы издавать утопающий козел. Вот оно, мое правосудие, мой миг славы. Я показал ему свою половину монеты. Цепочку, на которой она висела, я крепко сжимал обеими руками. Монета блеснула в редких лучах света. Он поднял свободную руку, чтобы указать на меня, и при этом завалился на бок. Его отрезанная голова скорчила звериную гримасу, и хотя голос его еще не оформился, Темса вложил в крик всю свою силу воли и упрямства. «Ти!» Все посмотрели туда, куда указывал Темса. Все взгляды устремились на меня. Я сложил руки на груди. Поработители потащили Темсу в темноту, и половина толпы последовала за ними, словно зрители, которые хотят посмотреть на казнь. Я остался стоять, словно скала во время отлива, и компанию мне составили только сестры. Они повернулись ко мне. «Келтро Базальт, ты доволен? Твои убийцы встретили свою смерть, но ты, похоже, все равно не рад». Меня разозлило то, с какой легкостью они читают мои мысли. «Отчасти доволен». Лирия сделала шаг в мою сторону. «Мы дали тебе то, что ты хотел». «Да», — признал я. «Мы доказали, что нам можно доверять, и теперь все зависит только от тебя», — сказала Яридин. «Запасись терпением, Келтро. Скоро мы все добьемся справедливости». Я кивнул, чувствуя, как на мои плечи снова ложится груз, тот самый, который я нес, когда у меня не было монеты. Почему-то мне снова показалось, что я в ловушке, и на этот раз в нее меня загнали обещания, которые я дал богам и культу Сеша. Я снова пожалел о том, что рядом нет острова, моего заменителя совести. Интересно, что бы он сказал мне сейчас? Я уже падал в пропасть и решил, что с тем же успехом можно падать и дальше. Заставив себя улыбнуться, я кивнул сестрам. «Ведите». Он был смелый, этот Бун. Во главе нашего отряда он в развалочку шел по высокой дороге, словно построил ее своими руками, в чем я сильно сомневался. Рядом с ним шли просвещенные сестры. Я видел, как открывается и закрывается его рот, но ветер не принес мне ни одного слова. А Лирия и Яридин, похоже, сегодня были не самыми разговорчивыми собеседниками. Я, по крайней мере, мог отвлечься от созерцания Буна и смотреть по сторонам. Это было непросто, ведь меня окружали призраки в красных одеждах и золотистых доспехах, но я никогда еще не был на высокой дороге, и поэтому решил, что такую возможность упускать нельзя. Узкую дорогу обрамляли толстые каменные блоки. Они поднимались и падали, словно ряд зубов, и в промежутках между ними виднелись улицы и великое множество крыш. Другие высокие дороги касались их или использовали в качестве опор. Богачи в буквальном смысле слова шли по головам бедняков. Я заметил, какими пустыми были дороги, и вспомнил, с каким трудом мне пришлось пробираться сквозь толпу там. Теперь же мне пришлось бы сначала найти толпу, а затем прыгнуть в нее. Все, кроме солдат и одетых в черные дознаватели, перемещались в лучшем случае маленькими группами. Все спешили, особенно живые. Бронированные экипажи катились по запыленной брусчатке на предельной скорости, распугивая прохожих одним своим видом. Башни над нами, казалось, стали ближе, но не намного. Я выгибал шею, пытаясь посмотреть на них, как вдруг понял, что до ближайшей башни мы уже добрались. «Серег Морев!» — крикнул Бун, заглушая лязг брони и шелест ветра. «Как я рад тебя видеть в добром здравии!» «В чем дело, Бун?» — Заревел дородный мужчина, которого окружало столько копий и темно-серых доспехов, что он был похож на папоротник. «Мне было бы приятнее сидеть под защитой стен, а ты привел с собой целую армию, да еще и культ Сеша. Сегодня счастливый день, Морев, и скоро ты это поймешь». Тряся жирной шеей, на которой висели серебряные и золотые ожерелья, Морев попытался заглянуть за строй солдат и сторонников культа. Я посмотрел ему в глаза, но меня он разглядеть не мог, так как мое лицо было закрыто капюшоном. «Ладно, но ты пойдешь первым, Бун», — ответил он. «Я знаю, что такое этикет». Приверженцы культа Сеша и телохранители Буна двинулись мимо башни и выбрались на следующую высокую дорогу. Солдаты Морефа дождались, пока мы пройдем, и тоже пошли к небесной игле, но на некотором отдалении от нас. То же самое произошло на следующем перекрестке. Женщина в платье из павлиньих перьев тоже отметила, что с нами приверженцы Сеша, а затем махнула Буну и Морефу, указывая им путь к игле. «Я никогда еще не видел столь огромную башню вблизи. Корона Аркса. Самый высокий шпиль в мире. Она была такой высокой, что вызывала головокружение одним своим видом. Сейчас, стоя у ее основания и глядя на крутые стены, я убедил себя в том, что верхушки у нее нет и что она уходит прямо в небеса. Да, если у тебя есть бесконечный запас рабочих мертвецов, можно построить все, что угодно». Но, увидев иглу, я задумался о том, не приложили ли боги руку к ее строительству. Считать окна и балконы не было смысла. Далеко вверху они превращались в точки, которые сливались в одну. Но я мог разглядеть на ее стенах границы веков. Десятилетия, века и амбиции всех королей и королев, которые сидели в этой башне, отразились на ее облике, цвете и полировке камней. В основании, где огромная пирамида придавала игле устойчивости, высокие арки тянулись к нашей дороге. Одна из них поднималась так высоко, что проглатывала дорогу, и та исчезала под сводами. Вымощенные брусчаткой дворы под нами, вероятно, в любой другой день были бы наполнены людьми. В величественных стенах виднелись ниши, в которых стояли большие статуи правителей и героев. У части статуи вместо голов были обрубки. Похоже, эти исторические фигуры впали в немилость. Если бы наша встреча с Итейном и будущей императрицей состоялась, я бы вошел именно там. Если бы Кетч не решил, что сможет заработать пару монет, убив меня... Теперь, опоздав на несколько недель, я все-таки входил в небесную иглу, чтобы увидеть тех, кто вызвал меня сюда. После всего, что произошло со мной, я уже не знал, то ли проклинать их, то ли себя самого, за жадность. Мои глаза постепенно приспособились к мраку, царившему в огромном длинном зале. В нем стояли несколько отрядов гвардии, тут были и живые солдаты, и мертвецы. Они опустили копья и расступились, образовав стальной коридор, по которому мы прошли внутрь. За солдатами находились толстые прямоугольные колонны, на которых были нарисованы символы и человеческие фигурки с руками и ногами палочками, разыгрывавшие давно забытые сцены из истории. Продвигаясь вперед, я пытался разобраться в этих картинках. Там, где рисунки обрывались, висели лампы, заправленные китовым жиром. Грохот сапог, окружавших нас солдат, превратился в оглушающие раскаты грома. Мне казалось, словно мы идем в бой, а не на совет придворных. Разумеется, в бой я ни разу в жизни не шел. Я ж не полный идиот. Мы пришли к раскрытому кольцу, где нас встретили другие длинные залы. Там, у огромной колонны, которая тянулась к мраморному позолоченному куполу, нас ждали другие сиреки и их охрана. Через большие прорези в стенах в зал падали столбы солнечного света. Каждый новый сирек выглядел таким же напыщенным, как и предыдущий. Даже после смерти я остался вором, и поэтому внимательно разглядывал золотые и серебряные побрякушки на них. Кольца в носу и серьги, браслеты, ожерелья, короны, тиары и диадемы. Их шелка и бархат напомнили мне про птиц, которые меряются с соперниками красотой своего оперения. Затем мой взгляд наткнулся на их телохранителей, и я понял, что они тоже символ богатства. Море доспехов, серебряных, золотых, медных, сапфировых, горело огнем. На солдатах были шлемы с плюмажами, а на некоторых — головы животных, покрытые сусальным золотом. Наемники стояли бок о бок с опытными солдатами. Здесь были как темнокожие южане, так и люди со светлой кожей из холодных стран, похожих на мою родину. Наверняка в этой толпе призраков и живых можно было найти и наемников из Красса. Мои соотечественники славились своей силой и умением владеть мечом. Отчасти знакомый призрак, выпрямившись во весь рост, стоял рядом с каменной опорой колонны, которая словно росла из мраморного пола. Этот седоватый мужчина с пробитой головой был закован в тяжелые доспехи из серебра и стали. На его нагруднике я разглядел рисунок — темное перо. На каменной трибуне перед ним лежал большой меч. Четыре ряда императорских гвардейцев, ощетинившиеся копьями, отделяли нас от огромной колонны. Вдруг я заметил, что в ней есть двери. Призраки уже были готовы их открыть. «Сереки, вы знаете правила!» — крикнул призрак, стоявший у трибуны. «Поверьте, сегодня они будут строго соблюдаться. А, Серек, Бун!» «Да, Итейн», — спросил Бун, даже не думая поклониться. «Итейн. Вот он, тот самый призрак, правая рука будущей императрицы. Человек, который прислал мне приглашение». Он вздернул голову и бросил взгляд на окружавшую меня толпу в красном. Его выражение лица я разгадать не мог, но в любом случае доверия он к нам не испытывал. Меня он тоже не узнал. «Ты посмел нарушить указ императора и привести в его дом сторонников культа Сеша?» «Я действую в интересах императора. Кроме того, Итейн, это не тот культ, про который ты думаешь, а церковь Сеша. Она очень помогла нам и сделала много добра в это тревожное время. И тебе это должно быть известно. Разве ты сам не принадлежал к ней?» Итейн поднял руку. «Это не твой облачный двор, Серек. Пара сторонников культа могут остаться, но без оружия, понятно?» «Итейн, это окончательное решение». Лирия и Яридин, лица которых были закрыты капюшонами, о чем-то пошептались, а затем выбрали тех, кто будет их сопровождать. Меня и еще четырех призраков вывели. Эти четверо сопровождали еще одного, одетого в серый халат. Он был закутан в тряпки и связан. Данип тоже вышел, как всегда, в доспехах, но прежде отдал свой меч. Я порадовался тому, что наши с ним пути пересеклись только сейчас. Интересно, злится ли он на меня за то, что я его проткнул? «А что касается вас, — продолжил Итейн, — никаких телохранителей, никакого оружия, никаких споров». Но сереки спорили, и притом довольно долго. Однако солдаты, не обращая внимания на протесты, обыскали их одного за другим и забрали все острые предметы. Наконец двери открылись, и показались большие платформы, огороженные золотистыми канатами, в которые были вплетены медные нити. Платформы находились в высоких шахтах, которые были чуть шире, чем они сами. Группами по 20-30 человек сереки и их разоруженные спутники вошли в зал. Прежде чем складывающиеся двери закрылись за ними, я успел заметить, что платформа начала подниматься. Канаты зашептали, и я задумался о том, сколько нужно призраков, чтобы приводить в движение эти механизмы. Лифт неторопливо доехал до верхушки башни и снова спустился. Сёстры, Бун, их призраки и я зашли в другой, а за нами последовали гвардейцы. Они встали вокруг нас, образовав квадрат, и наполовину вытащили мечи из ножен. Их глаза пылали в прорезях шлемов. Данип, стоявший у меня за спиной, зарычал. По-моему, это рычание относилось ко мне. Лирия и Яридин молчали в течение всей поездки и с легким интересом наблюдали за солдатами-призраками. Бун принимал причудливые позы и бормотал заготовленные фразы. Пока мы поднимались, я пытался считать этажи, но сбился, когда их число перевалило за 70. Лифт ехал плавно, но не очень быстро. Наконец мы добрались до верхней части иглы, и у меня возникло странное ощущение. Мои пары, казалось, стали чуть легче, чуть менее плотными. Мысль об этом занимала меня до тех пор, пока двери снова не раскрылись, и мы не вышли в коридор, облицованный мрамором и украшенный серебром. Предыдущие комнаты тоже показались мне роскошными, но сейчас я понял, что сильно ошибся. Хотя верхушка иглы и оказалась более темной, чем я ожидал, она была почти целиком сделана из мрамора и драгоценных металлов. Любой кусок обычного песчаника, который посмел показаться здесь, был или отполирован, или покрашен, или инкрустирован самоцветами. Выглянув в соседние коридоры, я увидел окна, закрытые металлическими листами, и ряды лучников, терпеливо смотревших в яркие бойницы. Они, несомненно, поджидали Хорикс. Интересно, где сейчас старая кошелка, и выжила ли она после встречи с культом Сеша? Сёстры ничего не говорили на эту тему с того самого дня, как я получил свою монету. Коридор привел нас в огромный зал с покатым стеклянным потолком. Значительную его часть закрывали металлические защитные экраны, но они выглядели созданными наспех, и свет все равно протекал через них внутрь, заставляя камень светиться желтым светом, а драгоценности и шелка сверкать. Сиреки сидели высоко над просторным залом в креслах с высокими спинками, на трех уровнях, позади которых находились окна с витражами. Огромное пространство делили на части четыре колонны, поддерживавшие крышу. В зале можно было бы поставить несколько башен аристократов, и еще осталось бы свободное время. По облачному двору летел шепот, сиреки натянуто переговаривались. Когда нашу компанию поставили между колоннами, воцарилась тишина. Сиреки смотрели на нас сверху вниз с любопытством и страхом. Многие указывали на высокого призрака, стоявшего у меня за спиной. В последний раз, когда члены культа Сеши были в игле, погиб император. Неудивительно, что все они так напряглись. Я ждал, скрестив руки на груди. Пристальные взгляды мне не нравились, но я был рад, что моя голова закрыта капюшоном. Такая одежда начала мне нравиться, и я подумал о том, почему я всегда предпочитал куртки плащам. Вдруг я вспомнил про мертвых богов, и мне стало неловко от того, что я так легко забыл их слова, и то, что мне нужно остерегаться сторонников Сеша. Говоря об этом культе, я бы не стал употреблять такие слова, как «нравится» или «доверие», но я точно не испытывал к нему ненависти или страха. Интересно, должен ли я сорвать их планы именно сейчас? Ведь здесь всего 10 сторонников культа. Всего 10, и ни один из них не был похож на воина из странной бригады. А я один. Наверняка даже Данип не в силах одолеть их всех и начать какой-то потоп. Кроме того, нас по-прежнему окружали гвардейцы. Их число увеличилось. Они взяли нас в кольцо и наставили на нас острые копья. Я был скорее пленником, чем гостем. Но так уж устроена жизнь в Араксе. В противоположной от нас части двора я заметил сверкающую свиту. К нам приближалась королевская особа в окружении солдат. Их возглавлял Итейн с мечом на поясе. За ним, в центре вооруженного до зубов отряда, одетая в чистый белый шелк и с гербом из лебединых перьев и золотой филиграни, шла Сизин Талин Ринала 37-я. Женщина, которая могла стать моей работодательницей. Она была удивительно привлекательной. Точёные черты лица более темные, чем у остальных жителей Аракса, кожа. На лице принцессы застыла заученная гримаса отвращения. Губы были окрашены в смелый бирюзовый цвет, а золотистые глаза подведены черной краской. Хотя ее взгляд блуждал по рядам сиреков, он постоянно возвращался к Буну и всем нам. Каждый раз презрение ненадолго превращалось в ненависть. Солдаты привычно рассыпались цепью, вливаясь в строй гвардейцев, и окружили ближайшую колонну. Сизин остановилась в 20 шагах от нас. Солдаты перед ней пригнулись, выставив копья. Итейн расположился рядом с ней, уперев меч в пол. Клинок звякнул в тишине, и от него потянулась еле заметная серая дымка. Меч сразу же привлек мое внимание. В зал впустили еще одного человека, и он подошел к ним. На нем был официальный черно-серый костюм с медалями на груди. Руки и шея были покрыты причудливыми татуировками. На его лысеющей голове выступили крупные капли пота. Он встал чуть в стороне, стиснул ладони и принялся ждать. «Говори», — чистым, но напряженным голосом сказала Сизин и посмотрела прямо на Буна. Сирек вышел перед сестрами и низко поклонился. «Ваше высочество, я вижу, что вы теряете терпение». «Я не люблю, когда меня вызывают, Сирек Бун. Ты собрал этот совет, а я сделала тебе одолжение, потворствуя твоей прихоти. Расскажи нам, что такого важного произошло. Я сама решу, потерять мне терпение или нет». Бун повернулся к другим сирекам и развел руки в стороны. Я увидел на них темно-синие следы от ожогов. Они сохранились даже в его парах. «Прежде всего, я просто счастлив, что вы смогли снова собраться здесь. Это были жуткие недели в жизни Аракса. Жуткий неведомый враг уничтожил столько торов и тал. Но еще больше я рад тому, что могу сказать, все наши страхи позади». Сирек подождал, пока шепот расползется по залу, пока усилится напряжение. Я закатил глаза. Артисты годятся лишь для одного — для представлений. «Наша будущая императрица и славный император Фаразар в своей мудрости позволили Палате Кодекса сотрудничать с церковью Сеша, чтобы сделать наш город еще более безопасным, чем раньше. Камерарий Ребен...» Бун указал на нервничающего человека, вокруг которого уже почти натекла лужа пота. «Да, Сирек?» — спросил Ребен. «Он и его дознаватели в течение многих веков тщетно пытались одержать победу в борьбе с преступностью. Мы все прекрасно знаем, что именно это и привело к возникновению подобной опасности». На лице Ребена появилось такое выражение, будто во всем произошедшем виноват лично он. «Но с помощью церкви Сеша нам удалось положить конец разгулу насилия», — продолжил Бун. «Вчера вечером печально известный убийца, который создал хаос в нашем городе, решил напасть на мою башню. И кто пришел мне на помощь в этот черный час, если не церковь Сеша? Ее люди сумели добиться успеха там, где все остальные потерпели поражение. Они лично поймали и покарали этого человека, который жестоко убивал торов, тал, судей и сиреков». Сверток тряпья выставили вперед, одновременно ослабив на нем веревки. Он осел на пол, неуклюже извиваясь. Из него донесся приглушенный голос. Бун оттащил тряпки в сторону и по камню разлилось голубое сияние, которое солнечный свет делал зеленоватым. «Я представляю облачному двору Тора Борона Темсу». Темса выглядел жалко, но мне все равно было сложно сочувствовать этому человеку. Обнаженный призрак Борона Темса лежал на полу, свернувшись вокруг отсутствующей ноги и отрубленной головы. Аня обезглавила его, и шея Темсы по-прежнему заканчивалась обрубком. Орлиная нога из золота и меди исчезла. Осталось лишь покрытое шрамами вывернутое бедро, теперь очерченное еле заметными синими парами. Что-то бормоча, Темса пытался схватить свою собственную голову. Его глаза выпучились, его губы дергались, пытаясь произносить слова. Он был свежим призраком и поэтому почти ничего не мог делать. Я прекрасно понимал, что он сейчас чувствует. Я посмотрел в белые глаза Темсы, пока он крутил голову у себя под мышкой. Да, возможно, ее отделили от туловища, но в ней по-прежнему был острый разум, и он, очевидно, сейчас закипал от ненависти. Сейчас Темса выглядел почти безумным. Я попытался оценить реакцию Сизин, но увидел лишь, как дрогнуло ее нежное горло. Она сглотнула. Ее глаза не мигали, ее царственная поза не менялась. Если присмотреться, можно было заметить, как подрагивает большой герб, сделанный из перьев. Будущая императрица сделала шаг вперед, и телохранители двинулись вместе с ней. Она посмотрела на светящуюся фигуру, и ее презрительная гримаса стала еще отчетливее. «Это и есть тот самый человек?» — спросила она. Я понимал, что ей это прекрасно известно. Темса снова задвигал губами, но его слова заглушил шепот сиреков. Бун снова поклонился. «Он самый! Душекрат, убийца, шантажист, изготовитель фальшивых документов и вор. Именно он стоит за убийствами Аскеу, Иры, Мерлека, Кануса, Урмы, Баска, Хею Небры, Гхора, Финала и бесчисленного множества других. В конце концов, этого человека предал один из его наемников. Так что...» Бун указал на голову, которая лежала на сгибе локтя Темсы. Она, похоже, не хотела оставаться на одном месте. «Правосудие свершилось», — ответила Сизин вдвое тише, чем раньше. «Верно, ваше высочество». Подмигнув ей, Бун выставил на всеобщее обозрение половину монеты. «И по этому случаю мы вручаем вам дар». Солдат взял у него монету и передал Итейну. Будущая императрица со вздохом забрала ее и принялась крутить в руках. Ответила она далеко не сразу. «Я признаю все заслуги Палаты Кодекса и благодарю ее за то, что она покарала этого человека», — сказала Сизин после долгой паузы. «Император будет доволен. Это все?» Стоявший рядом Ребен вытер со лба пот. Бун немного сдулся, явно чувствуя, что ему не дали насладиться моментом славы. «Ваше высочество, быть может, стоит признать и заслуги церкви Сеша?» Где-то наверху одобрительно забормотали. Сизин презрительно нахмурилась. «Этот вклад в общее дело, если честно, лишь в малой степени компенсирует долг культа Сеша перед городом», — ответила она. «Благодарите судьбу за то, что я вообще мирюсь с вашим присутствием здесь, сестры». Лирия и Яридин шагнули вперед и встали по бокам от Буна. «Мы признаем ошибки, допущенные нашими предшественниками, ваше высочество, и просим за них прощения. У нас только одна цель — вылечить город», — сказала Лирия. «А не просто поставить на колени одного убийцу», — вставила Яридин. «И поэтому церковь Сеша предлагает будущей императрице еще один дар». Я слишком увлекся, разглядывая Темсу, и почти забыл обо всем остальном, когда холодные парообразные руки толкнули меня вперед. Меня! «Правда?» — озадаченно спросил Бун. Золотистые глаза Сизин взглянули на меня, и я в полной мере ощутил всю тяжесть ее гнева. Я заметил и другие взгляды — сиреков, сидевших наверху, солдат, окружавших нас. Даже этот камерарий уставился на меня. Итейн, прищурившись, наблюдал за мной. Для вора это было необычное и крайне неприятное ощущение. «Еще один дар, Бун?» — спросила будущая императрица. «Я... похоже на то, ваше высочество». Сирек вопросительно посмотрел на сестер. Они его проигнорировали и все равно заговорили. «Несколько недель назад Темса подкараулил одного человека, который прибыл на корабле из Красса. Насколько мы понимаем, этот человек очень важен для вас». Сизин окинула меня взглядом. От моей сияющей шеи до простого серого халата. Она, несомненно, заметила и скрытый под халатом большой живот. Я снял капюшон, чтобы показать свое лицо. Если хотят посмотреть, пусть смотрят, пусть пялятся на величайшего замочного мастера дальних краев. Чувствуя на себе бремя всеобщего внимания, я снова и снова повторял эти слова у себя в голове. Я помнил, что при жизни внимание разжигало во мне горячий покалывающий огонь. После смерти он по-прежнему покалывал, но стал холодным. «Прочь!» — взвизгнула Сизин. Ответом ей было молчание. Никто не сдвинулся с места. «Я сказала прочь! Каждый сирек, каждый солдат!» Солдаты начали строиться в колонны и выходить из зала. Другие силы подняли сиреков с кресел и скамей. Сиреки ворчали, а кто-то даже поднял крик, но спорить со стеной копий всегда сложно, каким бы влиятельным ты ни был. «Останьтесь», — сказала Сизин мне и стоявшим рядом со мной членом культа Сеша. Ее телохранители осторожно приблизились, и я увидел, что рядом с моим горлом подрагивает наконечник копья, окованный медью. Сестры не сдвинулись с места. Бун запротестовал, но Сизин не обращала на него внимания. Я заметил в ней мрачную ожесточенность, такую же, как у Хорикс, и, возможно, даже у Темсы. В ее взгляде читалась холодная расчетливость. Я мог лишь представить себе, какой она стала бы работодательницей. Возможно, в этом городе меня в любом случае зарезали бы. Возможно, рано или поздно. Такая судьба ждет каждого, и чем дольше человек живет в Араксе, тем выше эта вероятность. Здесь убивают не только стальные ножи, но также предательство и ненависть, которые режут не тело, а душу. Когда сиреков выгнали из зала и заперли невидимые двери, Сизин начала расхаживать вдоль строя оставшихся солдат. Все они были призраками, и через прорези золотистых шлемов виднелось их голубое свечение. 30 солдат по-прежнему окружали ее, Итейна и его дымящийся меч, который я не смог бы даже поднять, а замахнуться им тем более. Итейн все еще смотрел на меня. «Клянусь мертвыми богами, удивительную игру ты ведешь, Бун. Чего ты надеешься достичь, отдавая мне замочного мастера?» «Это не... я...» Он яростно взглянул на Лирию, а затем на Яридин. Но они смотрели только на будущую императрицу. Лирия вышла вперед, так что ее горло почти воткнулось в наконечники копий и стиснула ладони, держа их у пояса. «Ваше высочество, Сирек Бун? Член нашей церкви, но он ее не возглавляет. Ее лидеры — мы, и поэтому мы ведем ее к миру, единству и процветанию. Амбиции в этом городе — опасная вещь, и вам наверняка известно, что они могут стать мощным, опасным инструментом перемен. Мы наблюдали за многими императорами и императрицами Аракса и знаем, кто обладает правильными амбициями. Мы видим, что они есть у вас, ваше высочество. Вы не прячетесь, но смело смотрите в лицо своим проблемам. Позвольте нам устранить одну из них». Из ее рукава выскочил блестящий медный клинок длиной с ручку из тростника и вдвое шире ее. Лирия стремительно нанесла удар. Клинок проткнул голубую щеку Буна и вышел из его уха. Бун с визгом забился в судорогах. Затрещал белый свет, пары Буна утратили форму и утекли прочь, тускнея в солнечных лучах. Его шелковые одежды и украшения упали на пол. Телохранители сомкнули ряды, построили стену из щитов и оттеснили сестер. Я вдруг понял, что стою с открытым ртом, и немедленно его закрыл. Лирия позволила двум солдатам вырвать у нее клинок и поставить ее на колени. Даниб зарычал, но она подняла руку, успокаивая его. «Бун был опасен, ваше высочество», — с невероятным спокойствием сказала она. «Будь я жив, мне бы уже понадобилось отлить». «Он хотел сам сесть на трон и думал, что мы ему в этом поможем, но мы решили возложить наши надежды на другого человека. На вас, ваше высочество. Вы гораздо лучше Буна и вашей матери, где бы она ни была. Церковь Сеши хочет, чтобы о вас помнили 1000 лет, чтобы вы сделали Аракс и Арк величайшим государством дальних краев. Настоящей империи». Я видел, что Сизин взвешивает каждое слово. Молчание было долгим, неловким и наполненным опасностью. Сестры рисковали, отдавая себя на милость будущей императрицы. Она совсем не была похожа на человека, которому ведомо милосердие. Один щелчок пальцами, и нас всех убьют. Ну, то есть всех, кроме меня. Мысль об этом слегка меня успокаивала. Похоже, что мы с Сизин пришли к одному и тому же выводу. Убить сестер сейчас — все равно, что отрезать голову змее, у которой еще 99 голов. Кроме того, за уничтожение Даниба тоже придется дорого заплатить. Я видел, что ее взгляд, так же, как и взгляд Итайна, не раз задерживался на огромном призраке. «Почему?» Это было все, что сказала Сизин. Ее голос был более холодным и ровным, чем мраморная плита. «Город болен», — ответила Яридин. «Нам нужен правитель, который его исцелит. Бун бы никогда этого не сделал, а вы, возможно, сделаете». «Возможно?» «С нашей помощью. Вот почему мы предлагаем вам Келтру Базальта». Мне не понравилось, что меня предлагают, словно кусок мяса или сыра на тарелке. Я решил вмешаться в обсуждение. «Я бы пришел раньше, если бы один человек меня не задержал». Тамса, лежавший у моих ног, издал какой-то звук. «Церковь Сеша любезно вырвала меня из рук вдовы Хорикс и доставила сюда», — добавил я. Сизин посмотрел на меня так, словно я только что накакал на ее мраморный пол. «И вы бы его отдали?» — резко спросила она. «Его? Замочного мастера, за которого все сражались?» Комплимент мне понравился, но я все равно поднял руку. «Я пришел сюда по доброй...» «Да», — прервала меня Лирия. «Отдали бы», — подтвердила Яридин. «А что там с этой Тал Хорикс?» «Она умерла», — быстро ответила Лирия. «В последний раз, когда мы видели Хорикс, ее летучая машина загорелась и упала на землю». «Вы либо идиоты, либо лжецы», — Сизин помолчала. Ей, очевидно, очень не хотелось заканчивать фразу. «Либо говорите правду». Итайн что-то буркнул, но принцесса цыкнула на него. Лирия развела руки в стороны. «Что бы ни говорил кодекс, город и двор вряд ли примут императора-призрака. Ваша мать исчезла, а ваш отец бездействует. Кто еще здесь есть?» Ответом ей стал крик, доносившийся откуда-то издали. Он был еле различим, но заставил всех нас посмотреть по сторонам. «Итейн?» — начала Сизин. В коридорах позади нас раздались новые крики. Затопали сапоги по каменному полу, раздался лязг металла. Зазвучали приказы, задававшие ритм всей этой деятельности. Кто-то крикнул «Пли!», после чего послышались аплодисменты, звуки выстрелов из лука. За ними громыхнула выстрелившая баллиста. В зал снова хлынули гвардейцы. Я увидел сиреков, столпившихся в коридоре, они громко жаловались, размахивая шелковыми рукавами. Сизин не сдвинулась с места, но позволила Итейну подойти ближе к ней. Он выставил меч вперед. «Ваше высочество, это она!» — крикнул один из телохранителей Сизин, призрак в тяжелых доспехах. Как только эти слова сорвались с его губ, по залу пролетела тень. Я едва успел посмотреть на небо, как перед нами появился возмездие. Его конверт был утыкан стрелами. Корабль потерял управление, и звук, с которым его корпус столкнулся со стеклом, заглушил бы даже раскаты грома. Блестящие осколки стекла дождем посыпались вниз, а летучая машина продолжила свое движение мимо колонн, туда, где раньше сидели сиреки. Кресла, разбитые в щепки, полетели в разные стороны. Посыпались куски мрамора, каждый из которых был размером с повозку. Я заткнул уши, а возмездие тем временем с мощным треском столкнулся с одной из колонн. Корабль покатился к нам. Его конверт уже был разорван в клочья, из него торчали осколки стекла. Из конверта вытекало нечто, заставлявшее воздух трепетать. Даже в тот миг, когда я запаниковал, даже в тот миг, когда я попытался забиться в угол, я увидел ее через разбитое окно. Хорикс, изо всех сил цеплявшуюся за что-то в кабине своего великого творения. На ее лице была кровавая маска безумия. Ее ухмылка приводила в ужас. С еще одним оглушающим грохотом корабль врезался в мрамор, превратив нескольких гвардейцев в куски гнутой стали и алую кашу. Один из них буквально вылетел из своих доспехов. Полетели искры, и пока корабль начал замедляться, над нашими головами расцвел огненный цветок. Это было необъяснимо. Только что синее небо было наполнено разбитым стеклом и пылью, как вдруг в верхней части зала вспыхнула желтая огненная буря. Оставшиеся окна взорвались от волны жара. Все, что здесь было деревянного, немедленно загорелось. Дымящиеся обломки возмездия попадали вместе с осколками и пеплом. Буря захлебнулась так же быстро, как и рассвела, оставив после себя дым и прах. Я упал на пол и сжался в комок, в нескольких футах от того места, где остановился смятый нос воздушного корабля. Мое правое плечо подпирала стена. Потрясенный тем, что меня едва не расплющило, я вскочил и заковылял прочь, подальше от адской машины. Не только у меня голова шла кругом. Гвардейцы, шатаясь, бродили из стороны в сторону, подбирая части доспехов и сломанные копья. Их бирюзовые плащи побелели от пыли. В лужах крови лежало несколько тел, проткнутых огромными осколками стекла. Несколько телохранителей пытались построиться, но постоянно падали друг на друга. Даже солдаты, вылезавшие из возмездия, с трудом держались на ногах. Солдаты. Те немногие, кто не погиб при падении, кого не зарубили телохранители, теперь решили раскрасить мрамор новой кровью. Перекрикивая шум, Хорикс визжала о том, что час настал. Я держался подальше от старой ведьмы и спрятался за куском мрамора. В центре зала стояли Лирия, Ярдин и Даниб. Большой призрак нашел меч и половину копья, и теперь крутил в руках и то, и другое. Через несколько очень коротких секунд в зале началось такое безумие, которого я в жизни не видел. Я не знал, куда смотреть, не знал, бежать ли мне отсюда, звать на помощь или затаиться. «Сизин!» — крикнула старая вдова. Будущая императрица стояла в дальней части зала позади отряда солдат. Ее лоб и белое шелковое платье были залиты кровью, и ее костюм лишился половины лебединых перьев. На щеке Сизин виднелась черная рана. «Вдова Хорикс!» — завопила Сизин. Сражающиеся сделали передышку. Пока стороны выстраивали боевые порядки, с одной стороны Сизин, с другой Хорикс, культ Сеши в центре, а я каким-то образом застрял между ними. «Чудесно!» — вздохнул я. «Просто чудесно!»